и в конечном счете дело в отношении Эргашева вынуждены были прекратить. Столкнувшись со столь явным противодействием, еще раз убедившись, что плетью обуха не перешибешь, мы стали действовать более осторожно и осмотрительно. В частности, собрав достаточно улик в отношении сыновей покойного Гаипова, мы не стали согласовывать их арест со своим московским начальством, а получили санкции на арест у местных прокуроров. По мафиозной паутине пошли судороги. Устоявшейся за десятилетия порочной правовой практики была пробита серьезная брешь, создан опасный для коррумпированной власти прецедент. Оказывается, и добровольный уход из жизни сановного мздоинца не является индульгенцией, не освобождает от ответственности соучастников-наследников, не гарантирует сохранность наворованных миллионов. Так стоит ли в таком случае накладывать на себя руки? И свои цели мы добились. После ареста сыновей Гаипова ни один крупный босс из числа подозреваемых уже не спешил свести счеты с жизнью. И хотя проблема этим полностью не исчерпывалась, следствие уже не несло столь существенных потерь. Сохранилась проблема, потому что не произошло изменений в позиции руководства страны, правоохранительных ведомств, в том числе прокуратуры СССР. Какой шум был поднят по поводу ареста сыновей Гаипова. Но после проверки материалов дела Сорока не решился освободить их из-под стражи, поскольку собранные доказательства сомнений не вызывали. Тем не менее, профилактические меры против повторения подобных прецедентов наше начальство приняло. Прокурору Узбекистана было запрещено санкционировать любые наши акции без согласования с Москвой. Оперативным службам предписывалось не оказывать никакого содействия по розыску капиталов самоубийц. Надзирающим прокурорам вменялась в обязанность прекращать уголовные дела в отношении покойных миллионеров. В закрепление порочной практики внес свою лепту и Верховный суд СССР. На Чурбановском процессе, как в фокусе, отразившем все пороки государственной правовой политики, из обвинения подсудимых были исключены все эпизоды получения и дачи взяток, связанных со Щелоковым, Эргашевым, Давыдовым и другими самоубийцами. Когда в 1989 году начался разгром дела, то в числе первых были реабилитированы сыновья Гаипова. Им простили все доказанные факты взяток и хищений ради восстановления сомнительных принципов социалистической законности, на которое осмелилась посягнуть наша следственная группа. Итак, в конце 1985 года нам удалось освободиться от назойливой опеки мафиозного ЦК Компартии Узбекистана и приостановить эпидемию самоубийств. Но от этого легче не стало. Опекать взяточников теперь взялись стратеги со Старой площади, с которыми надлежало согласовывать все вопросы по расследуемому делу. Действовали же они так же, как и ташкентские функционеры. С одной стороны, всячески препятствовали проведению расследования, в результате чего вопрос об аресте Чурбанова затянулся на 1,5 года, а Ситрова — на 2, Усман-Хаджаева и Салимова на 3, Смирнова на 4 года. С другой стороны, даже давая согласие на привлечение к уголовной ответственности, цыковские прокуроры оговаривали его массой условий, всячески затягивающих проведение расследования, тем самым подталкивая подследственных к принятию уже знакомого мужественного решения. Мы вынуждены были неоднократно информировать о таких ситуациях генерального прокурора СССР. Вот выдержки из рапорта, поданного 13 мая 1988 года. По расследуемому нами уголовному делу номер 18/50